Христос, приди, как в небылые, и честь своих благослови, соедини их дни земные союзом мира и любви. Желаем счастья, лишь только счастья, пусть вас Господь благословит. Желаем счастья, лишь только счастья, пусть вас Господь благословит.